что жена лорда Линхерста, приехавшая всего несколько дней назад, беременна уже больше, чем 2 месяца. Эдвард поморщился, когда она все ему объяснила, но согласился и отправился к генералу Хау просить об отставке. Кассия еще долго лежала в постели, поглощая сухие тосты вместо завтрака. Она вошла в гостиную и заставила себя съесть немного холодного запеченного цыпленка и свежего хлеба, посланных миссис Битти на обед. Ребенок в ее чреве, казалось, не возражал против крылышка, и Кассия как раз вытирала пальцы, когда Эдвард вошел в комнату, потирая замерзшие руки. «Черт возьми, ты права насчет погоды, Касс. Слишком она переменчива. Не удивлюсь, если сейчас пойдет снег». Наклонившись, он нежно поцеловал ее в щеку. «Твои волосы чудесно пахнут. Прости за эту ужасную комнату. Представляю, сколько времени у тебя уходит, чтобы вымыть такую массу волос в сидячей ванне». «Не так уж много», — покачала головой Касси, улыбаясь. Эдвард отстегнул саблю и положил на стол. «Хочешь есть? Я оставила тебе цыплячью ножку и крылышко». «Твое великодушие безгранично», — пошутил он, садясь напротив нее. «Что сказал генерал Хау?» «Кто?» Касси удивленно вскинула голову и повторила свой вопрос. «А, генерал!» Он замялся, упорно не сводя глаз с цыплячьей ножки. «Собственно говоря, мне не удалось поговорить с ним. Возможно, позже». «Вы, кажется, чем-то расстроены, майор Линхерст? Могу я узнать, как вы провели последние 2 часа?» К немалому изумлению Касси Эдвард нервно дернулся и застыл. «Ничего интересного», — наконец выдавил он. «Занимался обычными делами. Я все еще солдат, Касси». «Я не собиралась допрашивать тебя, Эдвард», — как можно беспечнее заверила она, поставив на стол чашку с кофе. «Ну, конечно, нет. Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь, Касси?» «О, да, я настоящий образчик доброго здравия». Касси неожиданно захихикала и прижала салфетку к губам. Эдвард вопросительно поднял брови. «Я просто вспомнила о твоей маменьке. Думаю, она была бы более склонна одобрить меня, лежи я целыми днями в постели с флакончиком нюхательных солей». Эдвард едва заметно улыбнулся. «Боюсь, болезнь — одна из ее немногих радостей. Она считает меня крайне неблагодарным и непокорным сыном, поскольку я уделяю армии куда больше внимания, чем ей. Из писем матери я узнал, что мой управляющий, мистер Прюдек, настоящий неотесанный грубиян, который не питает ни малейшего уважения к ее окончательно расстроенным нервам. Нужно не забыть повысить ему жалование». Касси представила, как появляется перед леди Делфорд с огрузневшей фигурой и выпирающим животом. У нее так и вертелось на языке поинтересоваться, успел ли Эдвард сообщить обо всем любящей родительнице. Но, заметив, что он уставился в пространство, девушка осеклась. «Что ты собирался делать днем, Эдвард?» — тихо спросила она. «Днем? Мне придется снова оставить тебя, Касс, но ненадолго. Скоро у генерала Хау начнется совет относительно весеннего наступления». «Не могли бы мы поехать кататься верхом, когда ты вернешься? Мне очень хочется». «Но ты беременна?» Он, очевидно, был настолько возмущен подобным предложением, что Касси поспешила разуверить его. «Я не больна, Эдвард. Просто иногда неважно себя чувствую. Обещаю не затевать скачек». Прежде чем ответить, Эдвард пристегнул шпагу. «Посмотрим. Похоже, вот-вот начнется дождь». Касси вздохнула, но не стала протестовать, прекрасно понимая, когда от нее отмахиваются. Эдвард явно чем-то расстроен, и не стоит его раздражать. «Эдвард!» «Что, Касс?» Она поднялась и шагнула к нему. «То есть, если ты не хочешь, то вовсе не обязан жениться». «Но, конечно, мы поженимся», — резко перебил ее Эдвард. «И чтобы я больше не слышал этих глупостей, девочка моя». Он нежно погладил ее по щеке. «Лучше постарайся отдохнуть, пока меня не будет». Касси с отчаянием оглядела маленькую гостиную, чувствуя, что задыхается почти так же, как на Йорке. Дождь стучал в окна, и все надежды на прогулку верхом исчезли. Касси лениво подняла лежавший на столе памфлет, оказавшийся печально известным здравым смыслом, так потрясшим мистера Битти, и озадаченно покачала головой. Напыщенные фразы показались ей невероятно смехотворными.